стоял один из тех чудесных осенних дней, которые вознаграждают нас за дождливое и слишком короткое лето. Тучи, которые утром заслоняли солнце, рассеялись как по волшебству, и теплые лучи озаряли один из последних, один из самых ясных дней сентября. Башан, король прессы, для которого всюду готов престол, лорнировал публику. Он заметил Шатурено и Дебре, которые только что заручились расположением полицейского и убедили его стать позади них, вместо того, чтобы заслонять их, как он был вправе сделать. Достойный блюститель порядка чутьем угадал секретаря министра и миллионера, он выказал по отношению к своим знатным соседям большую предупредительность и даже разрешил им пойти поболтать с Башаном, обещая посторожить их места. «И вы пришли повидаться с нашим другом?» — сказал Башан. «Ну как же!» — отвечал Дебре. «Наш милейший князь, черт возьми! Вот они какие, итальянские князья!» «Человек, чьей генеалогией занимался сам Данте, чей род восходит к божественной комедии!» «Висельная аристократия», — флегматично заметил Шатурено. «Вы думаете, он будет осужден?» — спросил Дебре Башана. «Мне кажется, это у вас надо спросить», — отвечал журналист. «Вам лучше знать, какое настроение у суда. Видели вы председателя на последнем приеме министра?» «Видел». «Что же он вам сказал?» «Вы удивитесь». «Так говорите скорее. Я так давно не удивлялся». «Он мне сказал, что Бенедетто, которого считают чудом ловкости, титаном коварства, просто-напросто мелкий жулик, весьма недалекий и совершенно недостойный тех исследований, которые после его смерти будут произведены над его френологическими шишками». «А он довольно сносно разыгрывал князя», — заметил Башан. «Только на ваш взгляд, Башан, потому что вы ненавидите бедных князей и всегда радуетесь, когда они плохо ведут себя». «Но меня не проведешь, я как ищейка от Геральдики, издали чую настоящего аристократа». «Так вы никогда не верили в его княжеский титул?» «В его княжеский титул? Верил. Но в его княжеское достоинство никогда». «Недурно сказано», — заметил Башан. «Но уверяю вас, что для всякого другого он вполне мог сойти за князя. Я его встречал в гостиных у министров». «Много ваши министры понимают в князьях», — сказал Шатурено. Коротко и метко засмеялся Башан. «Разрешите мне вставить это в мой отчет?» «Сделайте одолжение, дорогой Башан», — отвечал Шатурено. «Я вам уступаю мое изречение по своей цене». «Но если я говорил с председателем», — сказал Дебре Башану, «то вы должны были говорить с королевским прокурором». «Это было невозможно. Вот уже неделя, как Вильфор скрывается от всех». «Да это и понятно. После целой цепи странных семейных несчастий, завершившихся столь же странной смертью его дочери». «Странной смертью? Что вы хотите сказать, Башан?» «Вы, конечно, разыгрываете неведение под тем предлогом, что все это касается судебной аристократии», — сказал Башан, вставляя в глаз монокль и стараясь удержать его.